Лили оглядела вестибюль, небольшой круглый зал под куполообразной крышей, и только теперь обратила внимание, что в нем действительно не было ни мебели, ни занавесок, ни ковров. Она направилась вверх по полукругам идущей лестницы. Колени у нее дрожали, она чувствовала себя еще очень слабой, однако ее спальня была прямо возле верхней площадки лестницы. Спальня оказалась совершенно пустой. Единственным находившимся в ней предметом был вделанный в стену сейф, раньше обычно не видный под голубыми занавесками из тафты. Лили подошла поближе. Дверца небольшого сейфа была широко распахнута. Но ведь ключи от сейфа были только у Джо и у нее самой. Правда, лучшие, самые ценные свои драгоценности Лили держала не здесь, а в другом сейфе, в банке. Она заглянула внутрь сейфа. В глубине его блеснуло что-то желтое. Указательным пальцем она нащупала это что-то и извлекла из сейфа. Это оказался брелок от ее браслета с изображенной на нем Минервой. Нет, ей действительно все это снится. И тут она осознала, что исчезли все картины. Она глядела стены комнаты. На тех местах, где когда-то жал на педали велосипедист в красной полосатой куртке на картине Руссо, и где висели прекрасные акварели Дюфи с видами Антипских островов, теперь оставались лишь чуть более темные по сравнению со стеной прямоугольные пятна. Лили бросилась в свою гардеробную и раскрыла шкафы. Одежда ее тоже вся исчезла. Она подбежала к окну, широко распахнула его и выглянула наружу. В низких лучах заходящего солнца сад выглядел точно таким, каким она привыкла его видеть. Она устремилась назад в спальню, опустилась на колени возле стоявшего на полу телефона из слоновой кости и подняла трубку. В трубке была полная тишина. Должно быть, Деметрис просто сошел с ума, не иначе. И тут она вспомнила, что подписывала какие-то документы. Наверное, не меньше часа она так и простояла на коленях возле телефона, молча и неподвижно. Потом она услышала звук тяжелых шагов. Кто-то поднимался по голым бесковровой дорожке ступеням лестницы, и в дверном проеме появился Деметрис. «Мне позвонили из клиники и сказали, что вы выписались. Это очень глупо, Лили». Внешне Деметрис не изменился, но если раньше его крупная фигура вызывала у Лили ощущение, что это человек, на которого можно во всем положиться без оглядки, то теперь она показалась ей зловещей. От темного костюма, казалось, исходила какая-то угроза, тяжелый нос выглядел хищным, а равнодушные карие глаза смотрели холодно и жестко, как стекляшки. «Где вся моя одежда, Кон?» «Она упакована и ждет ваших распоряжений». «Ключ Джо от сейфа ты забрал?» «Может быть, скажешь, что тебе его вручили в полиции? Хотя да, именно так там и должны были поступить. Ты ведь был его адвокатом. А где прикажешь мне ночевать сегодня? У меня даже смены белья, и то нет. У вас на текущем счете в банке больше 53 000 франков». «Откуда тебе известно, сколько у меня на текущем счете? Я знаю, что у вас достаточно денег, и что вы можете переночевать в гостинице. И у вас есть машина, на которой вы можете доехать до гостиницы». «А мои картины, Кон? Где мои картины?» Деметрис посмотрел прямо в рассерженное лицо Лили и медленно погладил бороду. «Какие картины?» — мягко спросил он. Джо оказался прав. Кон был действительно умен и соображал быстро, и он, несомненно, успел обделать все так, чтобы нигде не оставалось слабых мест. Но Лили знала. Джо в этой ситуации хотел бы, чтобы она попыталась отвоевать свои картины и драгоценности, и потому Лили обратилась к юристу. Тот молча выслушал рассказ Лили, а потом с сожалением в голосе сказал, что сделать ничего нельзя и что в соответствии с французскими законами Лили не может претендовать ни на какую часть имения господина Старкоса. Повисла тишина, потом он добавил. «Похоже, что Деметрис подкупил этого неизвестного врача, чтобы тот держал вас постоянно под воздействием успокоительных средств, а потом, наверное, предложил какую-нибудь сделку детям Старкоса. Возможно, он сказал им, что сможет заполучить вашу подпись на всех необходимых документах за какую-нибудь сумму, ну, скажем, за 10 миллионов франков или немного больше. В любом случае, это лишь ничтожная часть того, чего стоят картины». О том, что эта коллекция принадлежала господину Старкосу, было известно очень широко. О том же, что она перешла в собственность мадемуазель Лили, не было известно никому, и никаких подтверждающих это документов у мадемуазель нет. Господин Деметрис, несомненно, изъял сейф мадемуазель Лили из банка, но он имел от нее на это письменную доверенность. В банке же никто не знал и не мог знать, что находилось в этом сейфе в момент, когда его сдавали в банк, и что в нем было, когда его изымали. Когда мадемуазель Лили в конце концов сама вскрыла этот сейф, она обнаружила в нем лишь свои старые контракты. Никаких драгоценностей, никаких документов, которые бы подтверждали происхождение и подлинность картин, и никаких дарственных или иных актов, в соответствии с которыми каждая из этих картин передавалась бы в собственность мадемуазель Лили, там не было. И поскольку мадемуазель даже не знает, где находятся сейчас эти драгоценности и эта коллекция живописи, то с кого же, собственно, требовать их возврата? Лили сидела молча и думала о том, что Джо дал ей не только драгоценности и картины. Он дал ей нечто гораздо более ценное — уверенность в себе. Он не попытался спрятать ее от мира, не попытался пересадить из одной золоченой клетки в другую. Напротив, он всячески поощрял ее к тому, чтобы она испробовала себя в различных начинаниях, чтобы она нашла, где и в чем она может максимально проявить свои способности. Он настоял на том, чтобы она снималась хотя бы в одной картине в год, и именно поэтому о ней не забыли. Она не канула в безвестность и не оказалась сейчас без средств. Она продаст Роллс-Ройс и купит себе квартиру в каком-нибудь недорогом районе Парижа. Потом она попросит Циммера порекомендовать ей какого-нибудь агента и как можно быстрее начнет работать снова. Часть 9. Глава 49. На протяжении всего 1969 года «Жизнь и стиль», тот раздел в газете, который редактировала Кейт, пребывал в состоянии, которое она же сама характеризовала словами «пока еще только пена, а не пиво». После долгих споров ей, наконец, разрешили завести ту колонку писем читателей, а также нанять журналистку, которая каждую неделю отправлялась на консультацию к психиатру с наиболее сложными из тех проблем и вопросов, о которых писали читательницы, а потом отвечала на них под псевдонимом Эбби. Обращения авторов писем к ней так и начинались. «Дорогая Эбби». Отметив свое 37-летие, Кейт принялась за вторую книгу, которую она заглавила «Опасность». «Женщина на работе». Книга в основном опиралась на анализ писем читательниц, но кроме этого Кейт провела массу интервью с самыми разными женщинами на тему о том, как трудно женщине найти работу и как трудно ей не работать. Издатель книги и газеты «Глоб» совместно организовали для Кейт рекламную поездку по Англии. Оказавшись за пределами Лондона, Кейт окончательно поняла, что пустая пена раздела жизни и стиля ее больше не интересует. Ее гораздо больше интересовали живые женщины с их реальными трудностями и проблемами. То же самое, казалось, интересовало и недавно сформировавшееся движение за освобождение женщины. Кейт решила присмотреться к нему повнимательнее. Это оказалось непросто, потому что в телефонной книге номера движения не было, а в телефонной справочной службе даже не слышали о существовании такой организации. В конце концов, однако, Кейт удалось найти номер телефона, который, как выяснилось, принадлежал книжному магазину, находящемуся на Лейкостер-сквер. К тому же оказалось, что телефон только что был отключен за неуплату по счетам. Со временем